Мишка обогнул бензоколонку и шмыгнул в пролом. «Молодой человек, с соседней дорожки от декабристов ему махал незнакомый толстый мужчина. Можно вас на минутку?» Мишка подошел. «Какие трудности?» «Увидел, как вы уверенно проникли на кладбище, подумал, здешний». «Ну-ну». «Да, собственно, ничего не могу понять». Мужчина пожал плечами. «Мистика какая-то. Откуда взялась эта могила?» Он ткнул пальцем в свежий холмик, заваленный цветами. Мишка нагнулся, раздвинул цветы. «Ну да, вот, трафарет. Он его и писал. Воробей в тот день в прокуратуру ходил. Втроем и захоранивали после обеда он, Стасик и Раевский». «Здесь была бесхозная могила», — продолжал мужчина. «Где она?» «Бесхозная?» — насторожился Мишка. «Дело вот в чем. Я из управления культуры. Здесь должны быть Михаил». По соседней дорожке шли Стасик с Раевским. «Тебя клиент обыскался». «Извините», — пробормотал Мишка толстому. «Я не в курсе». Когда очередь за цветниками уже подходила к концу, появился Стасик. Он вошел в сарай и прикрыл дверь. «Ну, с кем это ты толковал у декабристов?» Мишка похолодел. «Не знаю». Спросил, откуда могила свежая. «Угу, могила», — тише обычного проговорил Стасик. «А ты?» «Мол, не знаю, дяденька». «А чего? Что случилось-то?» — спросил Мишка, прекрасно понимая, что случилось. «Ничего», — Стасик улыбнулся. «Все прекрасно. Будь здоров, дружок». «Чего у тебя звонок не фурычит?» На пороге стоял воробей с пузатым портфелем в руках. «Здорово, могильщик хренов!» «Леша?» Мишка растерянно смотрел на гостя. «Как разыскал?» «Забыл. На день рождения моем сам записывал». «Забыл!» Воробей махнул рукой. «В квартиру-то пустишь?» Воробей поелозил ногами, а половик повертел головой. «А чего? Ничего, однокомнатная. Сколько вас здесь?» «Я да бабка потише, спит она. Она с дачи приехала за пенсией». «Ага, пускай спит, мы на кухне. Я тут привез». Он протянул портфель. «Не разбей, самопляс». «А чего? Валька спит. Дай, думаю, к Михаилу сгоняю. Взял милую. Кастрюля есть?» Воробей высыпал из целлофана в кастрюлю потрошенных окуней, подлещиков, лавруху, перец горошком. «Уха сейчас будет. Я и соль взял. Может, думаю?» «Нет». «Соль есть, картошка кончилась». Воробей сидел за кухонным столиком, спокойный, загорелый, даже слышать стал лучше. Говорили в полголоса, а он разбирал. Рассказывал, хорошо было, солнце, лес, рыбка, озеро переплывал туда-сюда. «Врачи? А, пошли они». По тарелкам воробей разливал уху сам, Мишке брызнул в тарелку самогона. «Не спорь», — заметил он удивленный взгляд Мишки. «Попробуешь, скажешь. В кастрюле что осталось, бабки покушать. Скажешь, Лешка воробей сготовил. Ну, рубай, пока жаркое. Остынет не то». Воробей доедал уху. «Выходит, ты с бабкой, а родичи? Они в Тушино, у них тоже однокомнатная». «А, так ты вот чё к бабке слинял, понятно. Бабка-то старая, помрет хата твоя». «Да она пока не собирается. Меняться хочет на двухкомнатную. Тогда уж, говорит, и помирать, чтобы у тебя двухкомнатная была». «Любит, значит. А в двухкомнатной уже и поджениться можно. Дети, то все. Чайку заведи». «Бабуля у меня хорошая». Мишка включил газ под чайником. «Слышь, Миш, а чего ты на кладбище сунулся за деньгой?» Мишка пожал плечами. «В общем-то, да... Шел мимо, дай зайду, а тут Гарик, а у меня время днем как раз свободное». «Правильно сделал», — согласился воробей, — «главное дело не зарываться. Гарик, он допрыгался. У Гарика долго в неграх ходил?» «Месяца три». «Платил как? Поджимал?» «Иногда совсем не давал. Этот может. Покрепче завари». «Слышь, Миш, а зеленого у тебя нет?» «Есть». «О-о-о», — воробей обрадовался. «Самый чай. Я его в Средней Азии пил-перепил. Не рассказывал про Азию? Расскажу. Пиал-то нету?» Ну, хрен с ними, чашки давай. Варенье поближе. Как отца выселили, мы с Васькой жили. Ремеслух укончил, меня в ЖЭК дежурным сантехником. Без денег не сидел. С утряка по подвалам пробегу, магистраль посмотрю. Ее раз в неделю положено, а я каждое утро где подкрутил, где подвернул, и весь день колым сшибаю. Потом мне в армию подошло, а я из ЖЭКа уволился, денег получил, отпускные и ходу в Среднюю Азию. Там без 7 дней 3 года промотался вместо армии. 2 года в Бухаре жил. Про бухарских евреев не слышал? Я лучше этих евреев людей не встречал. У одного кирпичи лепил для дома. Хорошо было. Жарко, конечно. Да у меня-то маслы жадни, плавиться нечему. Толстый, тот другой расклад, сомнется мигом. И вот смотри, тело у меня сложением такое. Или натура. Ведь сколько водяру жрал, а на работу как штык. Да хоть у наших спроси, как я пил до больницы. А кого Петрович просил случай что? Воробушка. Да, потом на тростнике работал. Вроде комбайн идет машина, а ты перед ней стоишь. Тростник выше головы. Ухватишь и перекручиваешь, и концы в барабан заправляешь. Работенка, я тебе дам. Больше недели, ну, 10 дней, никто не выстаивал. А я там сезон отмотал. Меньше 400 не выходило. Испохмело всю дорогу. Организм такой, на работу выносливый. Вернулся, прогудели мы с Васькой, что было. На работу надо, мне соседка другого подъезда говорит. Иди к нам на базу, мороженым торговать. Ну вот опять смеешься. Ты слушай лучше, работаю на базе. Те же 3-4 сотни. Как? Да вот так. На базу приезжаю за товаром. Учетчице четвертак кину. Она мне полную тележку рожков по 15 копеек накидает. Рожки и так всегда хорошо идут, а летом за ними давиловка. Ломятся все. Да я еще ору в полную пасть. У Савеловского стоял. Поначалу неудобно, знакомые. А вот еще интересный случай. Вечером как-то иду выручку сдавать. В халате. Звеню весь. Остановился у ларька пиво попить. Пацаны приметили. Савеловские. Я иду дальше. По путям. Они за мной. 3 их. Думаю, побежать. Дропе рассыплю. Мелочь с карманов вывалится. Ладно, думаю я. Их здесь, на путях, повеселю. Остановился, они подходят, и с разных сторон. Я говорю, чё, ребят, нам ссориться? Лучше поделимся, только у меня ведь одна мелочь. И в брюки лезу, с понтом выгребу им сейчас все. А в брюках у меня медь одна, пятаки. Достаю, сколько взял. На те, куда, мол, сыпать? Они, соплята, подставляются ближе. А я об одном думаю. Самому б не скакать, выручку растеряю, как потом в потьмах, тем более у меня со зрением. Берите, говорю, сейчас еще нагребу. Что гробить их буду, не догадываются. Одному, думаю, бабаху выпишу, а потом погляжу с этими как. Отоварил одного. Потом, веришь, полночи не спал, жалко было. А как отоварил? Меня Харрис в Самарканде научил. Харя, тот вообще... Уже рассказывал про него. То дня без драки не проживет спокойно. Ножа никогда не таскал с собой. С ложкой ходил, которой ботинки помогают надевать. Правда, отточенная зараза. Ну вот, обеими руками сразу по виску костяшкой и по челюсти вздвиг. Только одновременно надо. Парень тот больше и не двигался. Я уж мелочь подобрал, а он все так же на боку лежит, отдыхает. А эти-то другие побежали, конечно. Я думаю, чё он без толку лежит? Котлы с него сдернул, потом в озере их утопил, когда купался. Хорошее. Полет с автоматическим подзаводом. «Мишенька!» — послышалось из комнаты. Бабка разбудили все-таки. Мишка пошел в комнату и вернулся с банкой варенья. «Бабка яблочный дала. Будешь?» «Яблочный люблю. Вообще сладкое. Не дожрал свое с мачехой да в колонии. Теперь за прошлое добираю». А у Вальки наоборот, у нее ж на лобне в мать бомба попала. Валька-то 42-го ее тетка взяла, потом в детдоме дорастала, сладкого в глаза не видела и сейчас не ест. Ужинаем с ней когда, детский сад прям, мне торт, ей чекушка. Так че говорил-то? А, стою как-то, мужик подходит к баллоне, коробку с мелочью берет с ларька и не торопится. Я опешил, молчу, тут он морду поднял и смеется. Марик! Дружок мой, до колонии мы с ним хулиганили. А потом, говорят, шпаней его в Леонозове не было. Задразнил меня Марик в конец. И работа бабья, и халаты вообще. «Иди, — говорит, — ко мне на Долгопу, Долгопрудненское кладбище». Пошел. Первую могилу копал, вся Долгопа ржала. Сказали, чтоб 1,90 м. А у меня ни метра, ничего, я сам 1,90 м. Лег, примерился и еще с походом взял. А глубина? Думал, как лучше, чуть не в 1,5 роста своих выковырнул и вылезти не могу. И так, и сяк осклизаюсь, да еще дождь, как назло. Пришлось орать. Старуха мимо шла. «Чего ты, — говорит, — сынок, залез туда? Я и бабка. Зарыть. Меня живьем собрались. Помоги, Христа ради, вынь отсюда». Серьез поняла и в контору побежала. «Ну, интересно». «Пойдет», — Мишка засмеялся. «Ты вот что скажи, Леш. Ваську-то за что лупил? Говорят, здорово. Не зря же он тебя топором, брат родной». «Таких братьев по летанию выводят. Я ж его с Томки стянул. Она потом мне знаешь, чего выдала? Работа, — говорит, — Васькина. А платить 18 лет ты будешь. Вот тебе и за что». А с Валькой это я недавно, 1,5 года без малого. На ноябрьские познакомились. Валька-то у меня сразу залетела. Я думаю, пускай курва рожает. Мне уж 30, ну, тогда чуток меньше, все равно к 30. Она так хозяйственная, пожрать, если сготовить, и прибрать путем может. Пьет только. Да тут моя вина. Она до меня мало пила, так если красненького. А я-то тогда жрал, будь здоров, ребят, спроси. Уж потом, как родила, я ее в больницу клал, от выпивки полечить. Подержали неделю и выписали. Почки у нее больные, лечить нельзя. Что теперь делать? Черт его знает. При мне не пьет, а чуть меня нет, нажирается. Волохал ее за это, как мужика, да бабе разве докажешь? У нее тело жидкое, тусуешь от толку хрен. Да, Миш, это, рану мне, постриги чуток, Вальку боюсь просить, у ней руки трясутся. Воробей сел поудобнее. Подсыхает, а? Гной перестанет, пластину вставлю, хоть подраться разок, а то замлел. Мишка принес маникюрные кривые ножницы и аккуратно стал выстригать воробью кожаную, без кости, вмятину над ухом. 3 раза он тебя. Ага, сюда 2 раза и сюда. Воробей с готовностью показал вбитые места. Утром просыпаюсь, мокро, кровятина везде, по морде текет. Потом сосед зашел, скорую вызвал. 6 часов с чердаком дырявым лежал, вся кровь спустилась. Тихо ты, воробей дернулся. Ладно, хорош. Слышь, Гарика, говорят, тоже крепко уделали. Крепко. Мишка прижег шрам зеленки. Воробей сидел задумчивый. Выходит, оборзел Гарик. Вконец. А Борька, значит, не сунулся. Правильно, под горячую руку тоже башку проломили бы. А ведь корешил с Гариком. А Стаська где был? Выходной взял. Хм, может, специально и взял, воробей усмехнулся. «Слышь, Миш, хочешь, я тебе фотку свою подарю?» Воробей полез в портмоне и достал небольшую карточку. «Дай ножницы». Мишка достал ножницы. «Сейчас мы его рубанем». На карточке воробей с Гариком стояли возле красивого памятника. «Так, кыш!» — воробей отстриг Гарика. «Давай напишу». «Че писать-то?» Он пососал пластмассовую ручку. «А!» Мишки от Лехи Воробья. Нормально? Что у нас сегодня? 30-е? Он взглянул на часы. Уже 31-е. Суд сегодня. А ты не волнуйся, не посадь. Такая я и не психую. Сидим с тобой. Музыку бы еще, только не эту, не дрыгаловку. Сейчас заведем. Мишка принес маленький магнитофон, поставил на холодильник, включил. Магнитофон густым басом. Негромко пел под гитару. «Гори, гори, моя звезда!» Воробей пододвинул ухо ближе. «Из старых кто-нибудь?» «Нет, товарищ мой, школьный. Хочешь, мы его в церковь определим? Чего смеешься? Я с батей поговорю, с Женькой регентом. Своишься. Подучится малость и пошел религию петь. Все лучше, чем в службе геморрою насиживать. Приводи его, бабок нашибает. Гори, гори!» «Кто это тут поет?» Подергивая тронутый тиком, головой в кухню вплыла Мишкина бабушка. Толстая, уютная старуха. «А, у нас гости. Ну, здравствуйте. Как звать величать? Леша, Воробей осторожно, чтобы не сделать больно, помял пухлые старухины пальцы. Алексей, значит, а по отчеству? Воробей чуть напрягся, вспоминая. Сергеевич. Очень приятно, будем знакомы. Елизавета Михайловна. Ну, давайте чай пить. Вы вместе с Мишей на стройке работаете? Воробей взглянул на Мишку. Тот моргнул одним глазом. Ага, кивнул Воробей и поднялся с табуретки. Домой пора. Ну, если пора, заходите к нам. Старушка улыбалась и подергивала головой. Мишка проводил Воробья до лифта. Погоди, забыл. Он метнулся назад в квартиру. Вот, за отпуск твои. И виновато добавил, заказов мало было.